Неделю назад Дзержинский и Даманский принял участие в собрании рабочих завода Гутта-Банкова, которые намерены организовать свой профессиональный союз. Долженствующий быть названным Социал-демократический профессиональный союз работников-металлистов. Профессиональный союз на самом деле был замыслен его истинными создателями, членами Национально-демократической партии во главе с банкиром Сигизмундом Вольнаровским, как сообщество фабричных, отстаивающих одни лишь экономические требования во время переговоров с хозяевами. Однако Даманский Дзержинский, прибыв на собрание, повернул его за собою, поскольку он доказывал, что без политических свобод, по его разумению, не может быть экономического равенства. Здислав. Подполковника Анашина сотрудник Корявый. Юзеф Дзержинский неоднократно приезжал в губернию для посещения ряда деревень Люблинской губернии. В целях конспирации означенный Даманский сказывался городским охотником. Дзержинский призывает крестьян вооружаться, чтобы быть готовыми прийти на помощь городским, когда те побросают фабрики, объявят забастовки и выйдут на улицы. Он рекомендует собирать деньги по деревням, дабы купить охотничьи ружья и припасы к ним для организации сельской милиции, которая бы охраняла народ от поборов. Имя егеря, у коего Дзержинский останавливался в последний раз, Вацлав Садовский, гмина Шлища, деревня Медова-Гура, Корявый. Люблинское отделение охраны, подполковнику Анашину, деловая срочная точка. Допросите егеря Вацлава Садовского по поводу Дзержинского, запятая, посещавшего его, точка. Ротмистр Сушков, точка. Варшавское охранное отделение ротмистру Сушкову, деловая. При аресте Садовского обнаружены 3 охотничьих ружья и листовки СДКПЛ и РСДРП крестьянской бедноте. Садовский настаивает, запятая, что нашел листовки во время натаски собаки лесу Дзержинского, не знает и не видел. Жду указаний, точка. Подполковник Анашин. Люблинская охрана, Анашину деловая, точка. Добейтесь показания, точка. Сушкову, точка. Варшавская охрана, Сушкову, срочная деловая. Арестант Садовский молчит, Анашин. Люблинская охрана, Анашину, деловая, срочная. Плохо работаете, точка. Сушков, точка. Варшавская охрана, Сушкову, деловая, срочная. Садовский застрелен, попытки бегства, Анашин. Люблинская охрана, Анашину, деловая, срочная, точка. Пришлите ружья, листовки возмутительного содержания, запятая, переданные Садовскому государственным преступникам Дзержинским. Мое имя с нарочным, точка. Сушков, точка. Полковник Глазов после давешнего обращения к директору департамента Эммануилу Ивановичу Вуичу получил негласную и не проведенную через дело производства директиву заняться большевистской фракцией Ленина. И, дожидаясь ныне приказа министра на поездку в Берлин и Стокгольм, жил на нервах. Решение вопроса, как всегда, затягивалось. Глазов дважды ходил в технологический институт, посещал вольное экономическое общество, основные пункты встреч большевиков, присматривался к противникам внимательно. Слушая речи ленинских сторонников, он мучительно размышлял о том, отчего именно здесь их впервые собирали Ленин с Мартовым 10 лет назад, именно в технологическом, подчеркивая как бы этим свою принадлежность машинной технике, Сирич, городскому пролетарскому элементу. И отчего именно эти люди за какое-то десятилетие стали главенствовать в революционном процессе. «Города — это насилие над духом России», — думал Глазов, примостившись на хорах технологички. «Это временно. Города обезлюдеют, как только Милюков проведет корректную аграрную реформу. Что бы там ни говорили, Россия была, есть и будет мужицкой державой. Смешно, право полагать, что мы когда-нибудь сможем догнать Англию.